Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Песенка про Петю. Агния Барто. Целый день он занят делом. 2 минут не отдохнет. То он парту мажет мелом, то сидит бумажки рвет. А во время переменки занят он еще сильней. Подойдет он к чистой стенке, чертит чертиков на ней. Мы песенку про Петю решили вам пропеть, чтоб не было на свете ему подобных петь. Ах, как занят этот Петя! Целый час ломал часы и на мамином портрете подрисовал усы. То он скочит на скамейку, то залезет под кровать, то зачем-то схватит лейку, станет лужи поливать. Со двора домой вернется, бросит санки у крыльца. Если их чинить возьмется, да ломает до конца. То промчится он в припрыжку, то залезет на чердак. Сядться некогда за книжку, слишком занят он и так. Мы песенку про Петю решили вам пропеть, чтоб не было на свете ему подобных петь. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.